На очередном словесном повороте моей лекции, какая она плохая девочка, я случайно дотронулся до ее плеча, и тут всплыло множество сообщений от системы. Ошибка, вы получили огромную дозу феромонов. Ошибка, система пытается вывести феромоны. Ошибка, неизвестные органические токсины атакуют ваши клетки. Ошибка, неизвестный новый токсин проник в ваше тело. Внимание, вы были отравлены токсинами ядовитого плюща. Отравительница дала вам противоядие. Теперь вы имеете иммунитет к ее феромонам, а также всем ядам органического происхождения. Я открыл глаза и понял, что моя буйная, и не совру, если скажу, больная головушка находилась на мягких и теплых ногах Иви, а вышеупомянутая особа была взволнована, судя по ее взгляду на меня. Что произошло? Спросил я ее. Прости, я тебя случайно отравила своими токсинами, но я быстро все исправила. Я не хочу тебе навредить. Новые сообщения от системы стрельнули про повышение с ней отношений. Кстати, по-моему, во время моего спича, было то же самое. Интересно, насколько хорошие у меня с ней отношения теперь. Ничего страшного, это моя неосторожность. Ты не виновата. Но то, что ты решила исправить, это говорит, что ты не так плоха, как некоторые думают. Ты встала на путь исправления, наверное, не знаю. В общем, тут скорее все от тебя зависит, чем Признаться честно, не ожидал, что она меня сама поцелует. И на удивление она довольно приятно и умело целуется. Хотя о чем же я говорю, она же была и обычным человеком когда-то. Поцелуй она прервала сама. У тебя нету чувства такта, Бэтмен. Проворчала она в темноту. И из этой темноты выполз этот обломщик, начав нагнетать атмосферу одним своим присутствием. Не говоря уже о его голосе, который был искажен каким-то прибором. Отпусти парня, я его не держу силой, и на него не действуют мои токсины. Я дала ему иммунитет. Это правда, подтвердил я ее слова, мы весьма мило пообщались. Она довольно мирная, если с ней говорить, а не пытаться вступить в драку. Бэтмен суровый себе, то есть готэмский миллиардер, который подрабатывает на полставки супергероем, смерил нас обоих странным взглядом, и хоть сквозь эти белые визоры не поймешь этого, но нутром чувствовал. Почему ты здесь? Заведующий этой лабораторией весьма неприятная личность. Он похитил моих малышек из одного места, которое принадлежало мне, и проводил над ними эксперименты. Я хочу узнать, где они. Ты опасна. Ты можешь перейти черту дозволенного. Мне нужно их спасти, вернуть. Еще немного и началась бы драка. Пришлось вмешаться. Эй, не нужно драки. Давайте сделаем так. Бэтмен займется этим делом. Как-никак он лучший детектив в мире. А ты побудешь в безопасном месте. Я буду с тобой, чтобы тебе было не так скучно. Она должна отправиться в Аркхэм. Она сбежала оттуда. И чего ему не молчалось? Черт, Бэтмен, ты в курсе, что у тебя проблемы с социализацией в обществе и отношениях с женщинами? Тут раздался смешок со стороны плюща. Она, между прочим, я согласна. Если, конечно, ты ей вправду поможешь моим деткам. И Айзек, побудем со мной там. Неожиданно прервала она меня. Хорошо, я доставлю вас в Аркхэм. Последующие 3 дня я провел в Аркхэме с Плющ. Мы много говорили, общались на разные темы, но границу не переходили, только поцелуи. К слову, я справился со всеми заданиями и в итоге. Внимание, вы выполнили главное задание. Странный звук. Вы услышали странный звук. И как настоящий крутой легавый, вы просто обязаны проверить территорию на наличие чего-то. Этим что-то оказалось ядовитый плющ. Награда. Вы получили +2 уровня. Вы повысили свои отношения с ядовитым плющом +500. Внимание, вы выполнили дополнительное задание. Казанова 2.0. Теперь вы со смелостью можете сказать, что самец, и вам горы по плечу и море пох по колено. Награда. Вариативно. +1 новый уровень. 20 дополнительных очков, +1000 отношения с ядовитым плющом. А кроме этого у меня были еще сообщения. Вы повысили уровень навыка нарутотерапия. Вы повысили уровень навыка нарутотерапия. Вы повысили уровень навыка нарутотерапия. Вы повысили уровень навыка нарутотерапия. Вы повысили уровень навыка нарутотерапия. Внимание, навык бабник переквалифицировался в навык Казанова. Вы повысили уровень навыка Казанова. Вы повысили уровень навыка Казанова. Вы повысили свои отношения с больницей Готэма +1000. Вы повысили свои отношения с Бэтменом +200. Вы повысили свою интуицию +2. В итоге у меня на момент забирания моей тушки от грустной Иви были следующие параметры. Имя. Айзек Динклейдж. Жизнь. 410. Уровень. 9. Опыт. 555. 4500. Титул. Крутой легавый, новичок, русский попаданец, обыкновенный, бухарь, расист, хороший парень. Параметры. Сила. 45. Ловкость. 10. Выносливость. 35. Интеллект. 19. Интуиция. 29. Удача. 10. Свободных очков. 30. Особенность. Сирота, одинокий волк, социопат, алкаш, Казанова, расист. Умение. Скрытность. 1 ур. Стрельба. 3 ур. Рукопашный бой. 9 ур. Игрок в дартс. 5 ур. Особые навыки. Готовка. 3 ур. Игра на гитаре. 8 ур. Поиск проблем. 16 ур. Мастер спаивания людей. 5 ур. Казанова. 3 ур. Нога Чака Норриса. 2 ур. Меткость. 4 ур. Владение холодным оружием. 2 ур. Тролль. 1 ур. Шулер. 1 ур. Нарутотерапия. 10 ур. Ты поступаешь весьма безрассудно. Хмуро укорил меня Бэтмен. Ты всего ничего в этом городе, но уже сумел отличиться. Я уважаю твою храбрость, но ты поступаешь безрассудно. Считаешь меня безумцем? Ты поступаешь как безумец, но нет, я так не считаю. Я тебя не понимаю, хотя могу лишь догадываться об истинной логике твоих действий. Это из-за твоих родителей, а они тут при чем еще? Они оба погибли при исполнении служебных обязанностей. Мать военный хирург, твой отец полковник морской пехоты. Погибли во время террористического акта в Бостоне. Вернее, там погибла твоя мать. Отца доставили в Нью-Йорк, где успел еще поговорить с тобой перед смертью. Блин, я его уже начинаю бояться. Память Динклейджа мне подсказывает, что все, что мне сейчас толдычит мышь, правда. Все так и было. Там ты с отцом о чем-то говорил. О чем? Это личное. Сложно мне, даже будучи чужим человеком для этого тела, говорить о том приватном разговоре умирающего отца, его наставления и молодого паренька, который остался один на этом свете. Возможно, как-то потом расскажу. Хорошо, я не настаиваю, но хочу тебе посоветовать. Не лезь на рожон лишний раз. Я понимаю, ты полицейский, и это твой долг защищать гражданских, но ты подвергаешь себя неоправданному риску. Это ты про Плющ, хмыкнул я, и про нее тоже. Хотя мне и не стоит вмешиваться в твою личную жизнь, но не забывай, кто она. Возможно, ты ее изменишь, и я надеюсь на это, но все же будь осторожнее. Хорошо, мы приехали в больницу, хотя у меня и рука почти зажила уже. Наверное, гормоны и препараты от Плюща дали свои плоды мне в плане регенерации, но не суть важно. Меня окликнул на прощание наш ночной рыцарь. Подумай над моими словами. Я всегда думаю, прежде чем что-то сделать, хотя тут я приврал не сильно, но все же приврал. Глава 6. Все же прекрасное это время. Оплачиваемый отпуск после ранения. Лежишь себе на диванчике, потягиваешь пиво и смотришь новости. Вчера мне вручили медаль за отвагу и денежную премию, а еще 2 недели отпуска. Поэтому у меня весьма хорошее настроение. Я вот подумываю снять некоторые сбережения, что у меня остались от родителей, да и у самого Айзека раньше был, да и есть счет в банке. Снять и прикупить дом. Свой. Жаль, конечно, что съеду от этой облюбованной квартирки и подальше от семейства Смит, но и жить спокойно мне надо, а то на эту квартплату у меня уходит много. Конечно, зарплата у полицейских в Америке достаточная для жизни, а в Готэме даже больше, чем в любом другом городе США. Наверное, это из-за опасности для жизни и здоровья. Все было прекрасно. Просматривая новости, время от времени, и созваниваясь с Артуром, узнавая, что у них нового, я и даже немного подзабыл про тренировки, что себе наметил. А ведь из них у меня присутствует только чтение умных книг по философии и психологии. Несмотря на то, сколько я прочитал уже, мне кажется, то еще немного и я смогу защитить кандидатскую по этой науке. Даже практика есть. Дзинь, дзинь. И кто же мне звонит? Я открыл дверь и увидел ту личность, которую никак не ждал увидеть на пороге своего дома. «Привет, это я», — улыбнулась Барбара Гордон. «Мисс Улитка-скорострелка», — улыбнулся я, — «не думал, что честные воры-неудачники решатся на месть. И что же вы решили сделать со мной?» «Теперь уже красная, как рак», — Гордон-младшая хватала ртом воздух и задыхалась от возмущения, но подавила порывы ответить мне что-то эдакое. «Меня зовут Барбара Гордон. Отец должен был рассказать тебе обо мне». «Ладно, ладно, заходите, мисс Гордон. Я просто пошутил». Она робко, но быстро прошмыгнула мимо меня, заставив меня полюбоваться ее задними 90, что были в обтягивающих джинсах. Эх, чертовы гормоны, а ведь за все время, что я тут, у меня только поцелуи были, да и то с помелой, от которых меня чуть не сплющило. Могу предложить что-то выпить, чай, кофе, что-то покрепче. Нет, благодарю, я тут в некотором роде по личному делу. То есть маленькая подленькая женская месть будет? Поинтересовался я и отпрянул в испуге. Хех, нет, просто в общем мне кое-что стало интересовать в некоторых делах. Что ты, то есть вы вели, мистер Динклейдж? Давай на ты, я не настолько старый, чтобы ко мне на вы обращались. Ок, тогда, ты тоже. Так вот, меня заинтересовали твои действия в событиях, что произошли в последнее время. Даже так, не думал, что сподручная Бетса будет так палиться и напрямую меня расспрашивать обо всем. Да, ты, кажется, если я не ошибаюсь, с Маккеем проводил задержание одного афроамериканца, что вломился в кафе, где праздновали день рождения кучка детишек и их мамаши. Ну да, это, кажется, было в первый день моей работы здесь в Готэме, и моим первым вызовом. Хаэм, счастливчик ты, и слегка улыбнулась. Так вот, мог бы ты мне дать интервью по этому делу? Что, прости, интервью, если я не ошибаюсь, то ты у нас юрист будущий, а не журналист. Или ты еще подрабатываешь на газету местную? Нет, просто, когда ты меня в карцер отправил, я опоздала на важную лекцию, где должна была представить свой доклад нашему завкафедры, но я туда не попала, и вот теперь мне нужно отработать тот косяк. Мне поручили подготовить анализ любого задержания, связанное с расистскими предубеждениями. Я, конечно, знаю, что ты адекватный парень без лишних замашек, но вот некоторые мои одногруппники думают, что у нас сейчас в полиции служит как минимум двое расистов. Ладно, помогу, но что от меня требуется? Просто отвечать на те вопросы, что я приготовила, и все. Я запишу их на диктофон и, основываясь на нем, сделаю анализ, потом занесу в свой доклад, а там, ну, в общем, от тебя требуется только честно отвечать на все вопросы. Это не займет больше 20 минут. Похоже, я прогадал. Она всего лишь хочет исправить оценку. И Битмин не стал бы так открыто палиться. Нужна помощь девушке. А то как-никак я все же виноват в том, что она оказалась в такой ситуации. Опрос занял чуть больше 20 минут. Он был весьма легким, и дискомфорта морального и физического я не почувствовал. Интересно, так каждый раз бывает? Правда, пару раз я все же удивлялся ее странным вопросам по поводу полиции. Она спрашивала про то, почему я пошел в полицию работать, по поводу армии и еще как я вообще отношусь к полиции Готэма. Вопросы хоть и странные, но логичные. Девушка молодая и любопытная, и я даже более чем уверен, что это не связано никак с ее второй жизнью. После этого она попрощалась и убежала во свояси, а я продолжил обогащаться культурно и складывать график моих тренировок по укреплению тела и повышению навыков для выживания в этом городе, Готэм-Сити. И вот настал тот день, тот час, когда Кэт меня вытащила на открытие нового ресторана под интересным названием «Форель». Не знаю, что это за родственник у миссис Смит, но у него явно плохо с фантазией и вкусом. Хотя это причуды богачей. На место встречи я прибыл один. Кэт была там с самого утра, помогала с чем-то ее родственнику. Поэтому я не знал, где она сейчас, оставалось лишь скинуть сообщение, чтобы узнать, в каком месте ее искать. И очень-очень-очень надеюсь, чтобы хотя бы эта встреча обошлась без особых обстоятельств и встреч. Хотя интуиция мне подсказывает, что что-то будет интересное, но, надеюсь, неплохое. Айзек, подхватила меня под руку Кэт. А я то думала, что ты решил меня продинамить и не прийти на этот вечер. А Кэтрин вырядилась весьма соблазнительно. Красное платье, что открывало прекрасный вид на ее бюст и спину, да и вырезы по бокам выставляли на показ ее длинные ноги. Как я мог тебя бросить в обществе этих снобов? К тому же ты так прелестно оделась, что было бы преступлением не прийти сегодня. Вы прокачали новый уровень навыка Казанова. Я польщена. Улыбнулась она и потащила меня сквозь толпу, куда-то наверх. Через пару поворотов на втором этаже, мы зашли в кабинет к весьма важному человеку. И его я узнал сразу, хоть вы лично никогда не встречался с ним. Трудно не узнать весьма известного пухлого человека маленького роста, известным своей любовью к птицам, являющийся известным гангстером и вором в преступном мире по имени Освальд Честерфилд Кобблпот, который еще имеет прозвище Пингвин. Думаю, представлять вас вообще-то не нужно, но для приличия я это сделаю. Освальд, знакомься, это мой друг Айзек Динклейдж, молодой полицейский, который так сильно нашумел в последнее время. Айзек, это Освальд Честерфилд Кобблпот, известный бизнесмен, меценат и весьма влиятельная фигура, хотя, думаю, по долгу службы, ты о нем и так знаешь. Улыбнулась она лучезарно. «Да, я слышал о вас весьма много. Рад знакомству, мистер Кабупат», и протянул ему руку. Он пожал ее весьма крепко, и также лучезарно улыбнулся мне в ответ. «Можете назвать меня пингвином, как и большинство в этом городе. Я не против, если вам так будет проще. Да и мне, если честно, так тоже нравится». Признаться честно, я был весьма приятно удивлен, когда Кэт решила с собой привести вас. Я и так хотел познакомиться с тем, кто умудрился заговорить Джокера и влюбить в себя ядовитый плющ. «Влюбить?» – тут же оживилась Кэтрин. Думаю, слухи о ее влюбленности были слегка преувеличены. «Она просто весьма увлеченная натура», – ответил я, стараясь не спалиться перед моей спутницей. «Ха-ха-ха. Ну так, а вы сходите в ближайшее время к ней в гости и посмотрите на ее камеру. Поверьте, вы останетесь весьма удивленным. Надо же, не думала, что именно ты еще больше свихнешь эту зеленую язву», — с весьма недовольным тоном произнесла Кэт и отпустила мою руку. «А я что? Я честный и благородный коп. Между прочим, когда у нас произошло знакомство, она прокралась в больницу, где я лежал раненый, и мне пришлось ее задержать. Но положение спас пингвин, который меня перебил. Что же, думаю, не стоит грузить мистера Динклейджера с спросами о том вечере. Ведь мы здесь собрались не для того, чтобы говорить об Джокере и мисс Эйви. Думаю, веселиться и пить — это лучшее, что можно придумать после последних событий. Да и к тому же, нам уже пора предстать перед гостями». Мы спустились в холл, где было уже изрядно всякого сброда, то есть, я хотел сказать, почетной публики. Были многие: банкиры, бизнесмены, гангстеры, представители власти, репортеры и много кого еще. Мы с Кэтрин остались одни в уголку, не особо стремились на свет, поэтому мило беседовали, относительно мило. Она на меня дулась относительно помелы, и чего меня к ней ревновать-то? Кстати, надо бы будет ее навестить в ближайшее время. Мистер Динклейдж, немного басистым, но все же на удивление приятным голосом обратились ко мне. Я обернулся и увидел высокий шкаф с человеческим лицом, что тянул лыбу на все 32. Темноволосый и голубоглазый, весьма интересная наружность. Рядом с ним стоял парнишка молодой, темноволосый и кореглазый, с заинтересованной миной смотрел на меня. «Мистер Уэйн, чем обязаны?» — спросила Кэт. «Хотелось познакомиться с героем кинотеатра», — тут у меня дернулась бровь. «Прошу прощения, что отрываю вас, но я не смог устоять. Я, как вы уже поняли, Брюс Уэйн, а это мой воспитанник, Джейсон Тодд». Мальчик просто кивнул. «Рад познакомиться. Я Айзек Динклейдж, но вы это уже, наверное, знаете. Для меня честь встретиться с вами. Вы весьма известная фигура в Готэме. Я как только приехал, то первым услышал именно про вас. Ну, мой род один из четырех основателей. Это неудивительно. Хотя мне такое внимание не особо нравится». «Да», — протянула с ехидными нотками Кэт. «Кажется, вы самый завидный жених в городе. За вами толпами бегают барышни, да и не только барышни, но вы холодны к ним. Хотя оно и понятно, с вами ваши прекрасные воспитанники. Джейсон и, кажется, Ричард. Кэт, а ты опасный тролль. Обвинить в педофилии Уэйна Бэтмена — это дорогого стоит. Куда им соревноваться с ними? Малыш Джейсон, что с твоим лицом? Голова болит? Нехорошо? То как? Похоже, тебе, Брюс, придется сегодня одному вечер проводить в этом месте. Кэт, ты мой кумир». Тот уже кипит от ярости и гнева, хотя Брюс не повел и бровью. «Джейсон, тебе стоит проветриться. Ну, а ты, Кэт, права, мои воспитанники мне дороги, но не так, как некоторые думают. Мне кажется, или она умудрилась вывести из равновесия его, хотя все же бец, хоть и бец, но он еще и человек. Так, что, как говорится, и принцессы ходят в уборную. Что же, думаю, я не буду вам мешать, наслаждайтесь вечером. Надеюсь, мы с вами еще свидимся». «Я тоже». Мы пожали друг другу руки, и Уэйн пошел своей дорогой. «КС, как же он меня бесит», — прорычала Кэт. «Я с ним давно знакома». «Ладно, не обращай внимания. Может, тебе шампусика бахнуть?» — предложил я. «А может, тебя по голове бахнуть?» «Намек понял, не дурак, дурак не понял бы». «Вот и хорошо. Пошли на стоянку. Хочу тебя отвезти в одно место». «Какое? А пингвин не обидится, что мы его бросаем?» — спросил я, косясь на хозяина заведения, что болтал с какой-то моделью. «У него сегодня довольно насыщенная ночь будет». Хихикнула Кэт и потащила меня за руку на выход. И поехали мы в центр Готэма, в весьма богатый и элитный, я бы даже сказал, район. Здесь жили все звезды и богачи. Как оказалось, мы поднялись на один из верхних этажей в пентхаус. «Проходи, будь как дома», — сказала Кэт, подходя к мини-бару. «А что за апартаменты такие и чьи? Если не догадался мистер Нида Холмс, то мои. Я тут редко бываю. В основном с сестрой живу. Но иногда, когда нужно какую-то встречу провести или же просто побыть в одиночестве, то иду именно сюда. Хм, ночь. Я, ты, алкоголь. Властная женщина. Честный наивный парень. Почему мне кажется, что меня такого с подмоченной репутацией в мужья не возьмут?» И состроил невинные глазки. «Внимание! Вы повысили уровень навыка Казанова. Эй, какого хрена? Я же ничего такого не сказал. Хм, посмотрим. Если будут обижать, ты можешь смело жаловаться мне, я их упрячу за решетку на долгий срок. Хи-хи. Даже так? Превысишь служебные полномочия?» Я подошел к мини-бару и поравнялся с ней, и когда посмотрел на ее лицо, то понял кое-какую вещь. «Возможно, ик, да ты пьяна, чуть-чуть, ик-ик-ик». Ее вставило от одного стакана виски. «Блин, мне бы в прошлой жизни таких баб, которые пьянели бы от одного стакана и были бы готовы уже, а тут раз и на тебе. И ведь в форели она ни грамма не выпила. Или может это из-за того она там не пила, что знает свою слабую сторону? И почему мне раньше такие девушки не попадались в студенческие годы? Это так бы упростило мне жизнь. Ты пьянющая, в хлам, ну-у-у», и рухнула в мои объятия. «Эх, Айзек, скажи, я тебе и нравлюсь? Блин, что за вопросы? Тем более такие глупые. Разумеется, ты весьма сексуальная, молодая и властная женщина, которую бы полюбил любой бы. Я более чем уверен, что каждый встречный мужчина, а возможно даже и некоторая категория женщин была бы не против тебя затащить в постель. Внимание! Вы повысили уровень навыка Казанова. Внимание! Вы повысили уровень навыка Казанова. Внимание! Вы повысили уровень навыка Казанова. ДМ. Сильно она напилась. Думаю тебя. Но тут меня заткнули поцелуем. Ты ик слишком болтливый как на половозрелого мужчину. А учитывая то, что эта самая ик, женщина, о которой ты так лестно отзывался, живет рядом с тобой, то ты либо слепой, либо гей. На слепого не тянешь, глаза есть и зрячие. Ик, я видела, как ты пялился на мои сиськи и задницу. Ик, тогда остается только гей. Эй, я натурал. Самый натуральный натуралист натурализма, натурального города в натуральной стране, натурального мира натуралов. Хм, докажи. Ну что сказать, мне пришлось доказывать. Внимание, дальше идет сцена хентая 18+. Хоть к этой была пьяна, но лидировала в постели. Усевшись сверху и чуть ли не разорвав на мне одежду, уже голая, когда только успела раздеться, принялась покрывать меня поцелуями, спускаясь все ниже от губ по шее и ниже к области паха, а затем, спустившись к паху, начала ласкать мою головку своим языком круговыми движениями. Она делала это весьма мастерски. Опыта у нее хоть отбавляй. Хоть в тот момент мне было не до этого, я отвлекся этим моментом и уже пропустил, как она, делая поступательные движения вверх-вниз по головке, доставляло мне еще большее удовольствие. Дальше я уже не бездействовал, а принимал участие в процессе, схватив ее волосы обеими руками и задал темп движений. Кэтрин заглотнула член полностью, она начала ритмично двигать головой, облизывая головку. Она на миг остановилась и сменила уже свой ротик своими грудями. Я не был против, ведь пайзури, как оказалось, весьма приятная штука, когда грудь у девушки есть. Она начала двигать своими грудями, посасывая головку члена. Через минуту я уже кончил ей на лицо. Она вытерлась одной из простыней, а что осталось, собрала пальцем и слизала. Какой приятный вкус. Ну нельзя же говорить это таким голосом. Я же не железный. После этих слов, мой дружок уже был тверже стали, и она его оседлала. Мы сплелись в страсти и целовались, кусая губы друг друга. Оторвавшись от весьма нежных, но уже искусанных в кровь губ, я начал посасывать ее грудь, чтобы доставить ей больше удовольствия. Ах, эрар! Она даже зарычала, получая удовольствие от участи весьма чувствительной груди. Она словно львица вцепилась в меня ногтями до крови, бедные мои плечи. Вскоре, она начала так насаживаться на член, что можно было опасаться за целостность моего дружка. Еще минут 20 бешеной скачки, и мы оба откинулись на мягкую кровать. Я думал, она отрубилась, но нет. Через пару минут, немного отдышавшись, Кэт вновь полезла на меня, и тогда я понял, что меня зад насмерть. По крайней мере, вероятность была великой. Продолжение следует. Глава 7. Проснулся я в довольно приятной компании. Кэт еще спала, уткнувшись мне в плече. Я осторожно выбрался из кровати. К моему удивлению и охреневанию, я умудрился получить новый навык. Внимание, вы повысили навык «Скрытность». За что мне, собственно, повысили этот навык? За то, что бесшумно выбрался из кровати. Как ты вообще работаешь? Я вон пытался, причем успешно подбираться к коллегам, и ничего не прокачивалось. Меня только матом крыли. Скрытность – навык, остро необходимый ворам, ниндзя, шпионам и военным. Позволяет успешно прятаться от врагов, а также отвечает за бесшумное перемещение, необходимое для проведения скрытых диверсий, карманных краж или для проведения неожиданных и очень мощных атак. На рост этого навыка влияет множество факторов. Религия, характеристики персонажа, опыт, артефакты и многое другое. Зашибись. Навык вора у полицейского. Сразу видно, чисто копготыма до прибытия на пост комиссара Джима Гордона. Обожаю эту систему, у нее есть уникальное чувство юмора. Хотя я бы сказал, это издевательство чистой монеты. Все же, переборов желание выругаться, я пошел туда, что в принципе можно было бы назвать кухней, и принялся за завтрак, заодно прокачав еще один уровень готовка. Удивительно, мне еще никто из моих парней не готовил завтрак. Обычно я раньше них просыпаюсь. Ну, либо они слишком ленивые, либо тупые. Тупые, не приготовить завтрак прекрасной женщине, это тупость и недальновидность. ХМ, прогиб засчитан. Я просто хотел сделать комплимент. Получилось МММ. Все же ты неплохо целуешься. На помидорах тренировался, а в сексе? На пирогах. Ха-ха-ха-ха. Ты пересмотрел американского пирога. Это правда жизни. Притворно возмутился я. Между прочим, знаешь, как сложно одинокому парню в самом расцвете сил? Ладно, парень в расцвете сил у тебя, между прочим, может все подгореть. Не подгорит. Я почти закончил. У нас сегодня тосты, яичница с беконом и сок. Как только мы сели за стол и принялись поглощать пищу, то Кэт воскликнула так громко, что я чуть не поперхнулся. Как? Ха-ха, что как? Что не так? Все не так? Ты это приготовил потрясающе. Я впервые вижу, чтобы готовили так вкусно, причем столь простую пищу, мужчина, что не является поваром. Ну, я люблю готовить. Я холостяк как-никак. ХМ. Сильный, смелый, волевой, честный, храбрый, красивый, любит и умеет готовить. Все же у тебя должны быть скелеты в шкафу, не хуже Джокера и Бэтмена. Не бывает такого. У нее такой странный и пугающий взгляд. Теперь я верю, что она прокурор. Знаешь, ты своим взглядом а-ля рентген пугаешь. Сейчас я и вправду верю, что ты прокурор. Прости, просто мне и вправду интересен твой секрет. Скажи честно, что в тебе есть такого, что может быть отклонением? Твой скелет, ХМ. Если скажу, ты не поверишь, а ты попробуй. Ну ладно, я пришелец из другой вселенной. Был закинут сюда всемогущим богом и играю по его правилам. Он мне подкидывает задания сумасшедшего содержания, которые я должен выполнить. Из-за этого я попадаю в вот такие ситуации. Ха-ха-ха, все у тебя еще и хорошие чувства юмора. И почему люди не верят, когда ты говоришь им правду? Хотя это и к лучшему. Я то был уверен, что она не поверит. Поэтому рассказал, позавтракав и приняв душ по очереди. Хотя Кэт зазывала меня к ней залезть потереть спинку, но я отказался, мне еще в участок нужно забежать. Отпуск заканчивается. Участок встретил меня аплодисментами и похлопыванием по спине и плечам сослуживцев. Не думал, что у меня такая слава будет после двух удачных задержаний и приключений. Я прошел к Гордону и доложился о том, что готов приступить к службе, попутно сдав кое-какую бюрократию ему в руки. «Хорошо поработал», — кивнул он. «Артур уже начал по тебе скучать. У него сегодня выходной, завтра вновь вдвоем приступите к службе. Зайди к офицеру Денилосу за новым маршрутом и графиком патрулирования». «Ок, до встречи, комиссар Динклейдж». «Да, ты весьма безрассуден», — нахмурился он. «Не лезь на рожон. Я полицейский, это мой долг. И почему мне кажется, что у него с Бетсом куда больше общего, чем можно было бы подумать поначалу? Понимаю, но все же порой мне начинает казаться после последних событий, что у тебя тоже не все дома. Ты часом сейчас не к Плющу направляешься, а он откуда догадался? К ней самой. А что, будь с ней осторожен. Отговорить и приказывать не приближаться к ней не стану. Ты словно ей мозги промыл, она стала куда послушнее и спокойней. Но она психопатка, а ты все еще мой сотрудник. Поэтому я и волнуюсь за твое состояние. Я вам признателен за это беспокойство, правда. Но уверяю, что я буду в норме. А если и нет, то совесть у вас будет чиста. В любом случае мы несем ответственность за те действия, что производим на свет своими поступками. Философски. Ну, я философ в некотором роде. Согласился я и понял, что у меня еще одно пополнение в титулах. Внимание, вы получили новый титул. Философ. Весело, однако. Интересно, что он дает. Философ, вы истинный мыслитель, занимающийся разработкой вопросов мировоззрения не ради денег, а ради любви к жизни. Дает плюс 5 к интеллекту. Ох ты, и вправду у меня теперь прибавилось еще пятерик к этому пункту. Имя. Айзек Динклейдж. Жизнь. 410. Уровень. 9. Опыт. 586. 4500. Титул. Крутой легавый, новичок, русский попаданец, обыкновенный, расист, хороший парень, философ. Параметры. Сила. 46. Ловкость. 11. Выносливость. 38. Интеллект. 24. Интуиция. 29. Удача. 11. Свободных очков. 30. Особенность. Сирота, одинокий волк, социопат, расист. Особые навыки. Готовка. 9 ур. Игра на гитаре. 8 ур. Поиск проблем. 16 ур. Мастер спаивания людей. 5 ур. Казанова. 10 ур. Нога Чака Норриса. 5 ур. Меткость. 6 ур. Владение холодным оружием. 4 ур. Троллы. 2 ур. Шулер. 1 ур. Нарутотерапия. 10 ур. Скрытность. 2 ур. Игрок в дартс. 5 ур. Стрельба. 4 ур. Рукопашный бой. 9 ур. Что же тогда, удачи тебе, кивнул мне Гордон, отправляя прочь, но уходя я услышал его слова: может, ты и вправду сможешь ей вправить мозги. Проблем встретиться с суперэко-преступницей у меня не было. Меня просто проверили на наличие запрещенных предметов, на подарочки для нее в виде тортика и пироженок. Вообще, конкретно к ней, здесь обращение особенное. Она не похожа на обычного психопата и преступника мирового масштаба. Она сама себе на уме в плане растения и защиты природы. Если их не трогать, то и она людей не трогает. И это знают охранники и начальство. Поэтому она находится в своем садике, что растит и лелеет и никого не трогает. Лишь пару раз она сбегала, чтобы отомстить Джокеру за что-то из-за того, что ее деток обижали. Вот и все. Хотя мой интерес к ней вызвал у местных хранителей порядка удивления. Меня даже проверили, не подвержен ли я ее феромонам. Но тест показал отрицательные результаты и меня пропустили. В саду она меня встретила с улыбкой, а затем, когда я подошел к ней ближе, она резко сменила поведение и состроила ужасную гримасу. «Ты-ой-ой-ой!» И меня тут же опутали лианы. Не понял, почему она так отреагировала на мое появление. И вообще, почему произошла такая резкая смена поведения? У нее что, сейчас весь Краснодарский край в гости приехал? Хазе. Но меня сейчас не это волнует, а мои бедные ребра. Только из больничного выбрался и на тебе. Че, что случилось, Айви? Ты еще и спрашиваешь Кобелина? И почему мне кажется, что это связано как-то с Кэт? Ты о чем конкретно? И почему Кобелина? Ты, спал с другой. Кто она? Как ты посмел? Айви, дорогая, я и вправду спал с другой женщиной. Сегодня утром только от нее приехал. Что же, придется рассказать все? Я тебя не обманывал? Никогда. И не вижу смысла врать. Спроси меня, и я отвечу. Кто она? Немного успокоившись, спросила Плющ. Кэтрин Смит, прокурор. А что, я ее убью? Ой, а это ох как нежелательно. Я ее... Эй, милая моя Памела, она тут не виновата. Ты ведь тоже в меня влюбилась. А спал я с ней по своей воле. Она о наших с тобой отношениях даже не знает. Лианы начали сдавливать меня сильнее. Дело в том, что я бабник. И не скрываю это. Я такой... какой я есть, и я для тебя очередная дурочка. Нет, ты очень милая и желанная женщина, которая меня до сих пор поражает. Я даже понять не могу, откуда ты могла узнать, что я спал с другой. Твой запах и феромоны, что от тебя исходит. У каждого человека есть феромоны, и твои я запомнила очень хорошо, и он изменился с нашей последней встречи. Ясно. И что теперь, ты меня хочешь убить? Нет, я ее убью. А в этом есть смысл? Она ни в чем не виновата. Да и к тому же ты не сможешь убивать каждую женщину, с которой я буду спать. Это дико. А не дико мне изменять. Кричала она, приблизившись ко мне вплотную. Я тебе не изменял. Мы не муж и жена, мы не пара в полноценном смысле этого слова. Это потому, что у нас ничего не было. Уже смущенно спросила она, и лианы меня отпустили. Я ее тут же обнял. Она не сопротивлялась. Дело не в этом. Проблема во мне. Я, наверное, неверно вначале поступил, когда мы познакомились. Я тебе не сказал, что я за человек. Дело в том, что я вряд ли когда-нибудь создам нормальную семью. И это связано не только с тем, что я бабник. А с чем тогда? Она обняла меня в ответ. Мои родители. Я понял, что после их смерти не смогу жить нормально. Они погибли из-за теракта одних уродов, фриков этого мира. Я пошел после армии в полицию не просто так. Это связано с тем, как погибли мои родители. И с тем, что я собираюсь сделать. О чем ты говоришь? Я собираюсь изменить историю этого мира. Спасти столько хороших личностей в этом мире, сколько возможно. Внимание! Брюсом Уэйном Бэтменом повысились на плюс 100. Блин, неужели он прямо сейчас за нами следит? Хотя оно и не удивительно. Уж больно странно я реагирую на эту хрень, что со мной происходит. Вот и Бэт за мной и наблюдает. Ну, что же я не против. Пускай знает, что я думаю и чего хочу. Быть может, мы вместе будем работать. Кроме того, я понимаю, что на данный момент я ничего не могу сделать существенного. Только исправлять тех, кого мне под силам. И бороться с преступностью так, как позволяют возможности. Хочешь стать супергероем? Улыбнулась она. Нет, супергероев придумали люди. Или же те, кто недоволен своей ролью и пытается выделиться за счет героических поступков. Героев не существует. Собственно, как и злодеев. Существуют люди, которые совершают определенные поступки. Я же хочу, чтобы простые безвинные граждане не страдали от этих злодеев и героев. И что же ты сделаешь? Я стану кем-то другим для этого. Чем-то другим. Внимание! Брюсом Уэйном Бэтменом повысились на плюс 200. Да-да, Майкл Бэй в своих фильмах эту фразу вставил, и ее сказал сам Брюс Альфреду. Но вот комиксы — это кое-что другое. Не знаю, как все произошло тут, но я рассчитывал на эту реакцию. Надеюсь, ты не будешь поступать глупо. Если хочешь отомстить, мсти мне. Другие не виноваты в моих ошибках. Хаэм, герой нашего времени. Она обернулась и поцеловала меня. Тебе придется очень-очень сильно извиняться за мое разбитое сердце. И почему мне кажется, что меня сейчас изнасилуют в наглую? Внимание! Вы получили плюс 1 к интуиции. Гребенная система. Глава 8. Айзек Динклейдж. Патрулирование с Артуром было довольно тихим. Относительно. Вот уже 2 недели, к счастью, ничего не случалось. И мое чутье не предвещало беды. Интуиция молчала. Поэтому у меня была надежда просто провести эти недели за саморазвитием с перерывом на отдых. Ну вот, наконец-то наша смена закончилась. Радостно вздохнул Артур. Может, по пивку, разве что только по одному бокалу. Не волнуйся, если начнешь петь, то никто против не будет. И засмеялся. Давай, там, кстати, несколько новичков будет. У нас пополнение, между прочим, есть. Я тебя с ними познакомлю. Это хорошие копы. Они перевелись в Готэм с Метрополиса. Неужели Супс уже выкинул всех злодеев и бандитов из их города, и теперь они решили у нас трудоустроиться? Ха-ха-ха, не совсем. Впрочем, сам узнаешь у них. Ладно, поехали. Старая знакомая мне забегаловка, что была облюбована копами, была наполнена людьми. Среди них я как раз и заметил новичков. Их было 4, вернее пара старожилов. Что вообще непонятно, почему на старости лет решили переселиться в самый криминогенный город Северной Америки. Хотя я, думаю, не ошибусь, если скажу, что и мира. Третьей была молодая девушка чуть старше меня. Она гналась за известностью и новыми должностями. В Метрополисе ей ловить нечего, вот и решила сюда перевестись. Не особо приятная особа, хотя по внешности эта блонди весьма эффектная. А вот с 4-м членом новоприбывших я познакомился на приятной ноте. Зовут его Рикардо Гонсалес, сокращенно Рик. У него мексиканские корни, в детстве жил в Готэме с дедом после смерти родителей. 5 лет жил в Нью-Йорке, дальше армия, как и у меня, а потом он работал разносчиком пиццы пару лет. Затем, после смерти деда, переехал в Метрополис, где и стал копом. Но его не устроила жизнь там. Пока мы говорили, я понял, что в Рике сидят те же демоны, что и в Уэйне. Ему не безразлична жизнь простых беззащитных людей. Это не комплекс героя, а скорее гнев на ту среду, что царит в Готэме. И я его понимаю. Когда мы распрощались, то уже были, если не хорошими приятелями, то товарищами. Удивительно, как общие темы и проблемы сближают людей. А дома меня ждала Кэтрин. Она умудрилась вскрыть замок двери и приготовить мне ужин. Довольно оригинально. Это, что же, получается, взлом и незаконное проникновение в чужой дом, доведение субъекта до белого коленя и когнитивного диссонанса, и порчу имущества, то есть моих продуктов. И это все в исполнении целого прокурора Готэм-Сити. Теперь я видел все. Внимание! Вы повысили уровень навыка тролль. Поверь, я могу тебя многим удивить. И лучезарно улыбнулась мне. Поверю на слово. На ужин у нас была запеченная рыба, картофельное пюре и еще какой-то салат, что я не ел, ибо боялся, что эти тентакли, что выглядывали оттуда, сожрут меня. «Как на работе?» – спросила она. «К счастью, все спокойно. Просто мелкие хулиганы и патрулирование. К нашему счастью, Бетс не спит. Хотя мне порой вообще кажется, что он не спит с Битгерлой Найтвигом и своим новым Робином. Хаем, тоже думаешь, что Найтвинг связан с Битменом?» – удивилась она. «На чем строятся твои предположения?» «Найтвинг появился уже после того, как появился новый Робин у нашего ночного рыцаря. Я видел комплекцию Найтвинга и нового Робина по фотографиям, где они засветились. Это два разных человека. А еще видел старые фотографии, где был первый Робин. И он очень походит на Найтвинга. Жаль, я его раньше в деле не видел. По движениям бы точно понял бы. Скорее всего, первый подручный Бетса уже вырос из своей роли и теперь работает рядом со своим наставником и иногда ему помогает. Интересное предположение. Брюсом Уэйном Битменом повысились на плюс 200. Что? Погоди, вы хотите сказать, что у меня тут прослушка стоит, когда умудрились установить? Вот черт, кажется, я даже знаю, кто конкретно установил ее тут. И этот, кто носит юбку и рыжие волосы на своей весьма прелестной головке с милым личиком и зовут ее Барбара Гордон. Следовало бы догадаться сначала, хотя с битсемейкой сложно быть в чем-то уверенным на все 100, или предугадать их действия. Хотя, если самому быть психом вроде них или Джокера, то это вполне реально. Может, ты еще и знаешь, кто наш герой, добавила Кэтрин. Если бы знал, то все равно не сказал бы. Он не просто так скрывает свою личность. Да и пока он не переступил границы дозволенного, я на него войной не пойду. И как думаешь, он может это сделать? На это может пойти кто угодно и даже он. Хотя он не любит преступность. Он ни в коем случае не убивает преступников, а сдает их полиции или прямо в специально отведенные для этого заведения. Скорее всего, это связано с его психологическими травмами. То есть он псих, мы все психи. Ты и твоя сестра остались жить в Готэме, пусть и под крылом пингвина. Я все же приехал в родной город матери. Битмен надевает черный обтягивающий костюм и борется с несправедливостью вместе с детьми по большей частью. Джокер это вообще отдельная тема. Готэм безумен сам по себе. И дело не в отдельных личностях. Бетс делает нужное дело, но, по большей части, это лишь вершина айсберга, те 10%, что нужно решить. Но совсем справиться он не может. Хаем, ясно. Кивнула своим мыслям Кэт. И я получил еще одно сообщение от системы. Внимание! Брюсом Уэйном Битменом повысились на плюс 200. После этого ужин у нас прошел по большей части молчанием, и мы переместились на диван, где смотрели пару ужастиков, хотя для нас с Кэт, они были больше комедией и пародией на ужастики. Да уж, такая ментальность у жителей Готэма. Я сидел в участке и заполнял документы на очередного хулигана, что мы с Риком поймали. Маккей сейчас в отпуске и где-то во Флориде сейчас отдыхает у тещи. Причем, когда он мне об этом поведал, то я даже прослезился. Теща. Это очень страшное слово, что пугает многих. И меня тоже, хотя я даже никогда не был женат. В общем, пока мой напарник сейчас мучается с другой психопаткой в Флориде, я с Риком, что был поставлен мне в замену, трудился на благо державы. Айзек, тебя Гордон вызывает. Сообщил мне Рик, давай, я закончу оформление, ок, потом по пивку давай хряпнем, окей, только бы наше начальство нам бы сверхурочные не дали бы, это верно, Гордон был уставший, не выспавшийся и по-моему пропитанный табаком, интересно кто больше работает, он или Бетс, вызывали, да, входи, присаживайся, и положил предо мной конверт, от Мэри, что там, прочитай, улыбнулся он и дальше продолжил читать какие-то бумаги, да ладно. В конверте была еще одна благодарность от мэрии и мэра в частности за усердную службу, и мне была выписана путевка на Средиземное море. Я слышал про такие путевки, раз на сезон туда за счет меценатов на оздоровление и просто отдых десяток или больше полицейских. Такие же путевки есть и для пожарных, врачей и кучи бюджетников. Я же всего ничего здесь работаю, ну у тебя неплохо получается. Да и ты, между прочим, по мнению нашего штатного психолога, нуждаешься в отдыхе разума. Ты у нас работаешь уже почти полгода, но за это время пережил стрессов больше, чем среднестатистический полицейский не только в других городах, но даже здесь. Ты просто счастливчик, когда дело доходит до наших психопатов. Да уж это верно. кивнул я, вспоминая про свои статы. «В общем, в этом году тебе повезло, в следующем вряд ли такая удача тебе улыбнется». «Ясно, но здесь два билета. Поскольку семьи у тебя нету, то мэрия предусмотрела, что возможно ты возьмешь кого-то с собой, только нужно подать информацию про второго пассажира заранее». «Ясно, спасибо. Я уже собирался убежать из его кабинета как, только не забудь заскочить в отдел кадров, бухгалтерию, моему заму, к штатному психологу». «Эй, зачем к ним? Бюрократия», слегка улыбнулся Гордон. «Главный минус этого мира не суперзлодеи, а супербюрократия. Быть может, суперзлодеи подались в эту сферу как раз из-за нежелания проходить всю эту муть в обычной жизни. А что это выход? Если останусь безработным, то подам объявление. Молодой, но многообещающий злодей ищет работу. Просьба звонить по телефону». «Ясно». Тяжело вздохнул я и поплелся по заданному маршруту. «Все-таки бюрократия – это страшная вещь. Или я это уже говорил? После улаживания всех вопросов, я позвонил Кэт, хотел предложить ей полететь со мной, но, увы, у нее важные процессы в суде, а затем они едут с сестрой и племяшкой в какое-то турне, которое обещали малышке уже давно. В общем, я был в пролете. Поэтому через 10 дней я сел на самолет один. Это был VIP-класс, им ни я, ни мои коллеги еще не летали. Поэтому в первую очередь я бахнул вискарика на пару с одним старожилом из нашего участка. И ведь самое обидное то, что начали мы пить как раз над Гибралтаром, а когда почти допили мы первую бутылку, началась тряска. Нам сказали, что это просто турбулентность бывает. И мы поверили, ведь она прошла через несколько минут. Еще полчаса лета и началась новая турбулентность. Мой сосед пожаловался на дорогу, но у меня возникло чувство, что что-то не так, и оно меня не подвело. В иллюминаторе я увидел, что одно крыло горит, и я понял, что накрылся мой отдых медным тазом. Так оно и случилось, мы уже одели надувные жилеты и кислородные маски. Пилоты пытались посадить самолет на воду, но получился большой тормозной путь, и в итоге от нагрузки на тело половина из пассажиров вырубилась. А я нет, у меня хоть какая-то подготовка была. Поэтому, пока стюардессы надували спасательные лодки, я помогал с некоторыми другими пассажирами вытаскивать наших коллег из уже горящего самолета. Мы вытащили всех. Я покидал самолет последним. Внизу меня ждала шлюпка с двумя пилотами. Но спуститься вниз я не сумел. На полпути вниз по трапу произошел взрыв, который меня откинул в море. И я потерял сознание. Готэм-Сити, 2 недели спустя. Битпещера. В темном пространстве в свете экрана огромного компьютера сидел темноволосый мужчина, что просматривал последние сводки спасателей в Средиземном море. Результаты были неутешительными. По данным, что они предоставили, погибло 3 человек в крушении, у остальных легкий шок и небольшие травмы. Но о них позаботились подоспевшая спасательная команда. Заботило больше всего ночного рыцаря как раз 3 погибших или по крайней мере без вести пропавших. Это было 2 пилотов и 1 пассажир, Айзек Динклейдж. Потому, что их тел не нашли, и среди выживших этой троицы нету. К тому же очевидцы говорят, что они находились непосредственно возле эпицентра взрыва. «Вы себя сильно корите, мастер Брюс», — сказал тихо позади его дворецкий. «Это я виноват, я имел на него планы. Это я специально отправил его в поездку, чтобы тот развеялся и не мешал мне в сборе о нем информации, да и чтобы он отдохнул нормально, заодно от этого всего так же. Я хотел, а в итоге я его убил собственными руками». После недолгого молчания Альфред добавил: «Вы имели на него планы?» «Да, я думал, что он сможет, в будущем, стать заменой Гордону. Комиссар не вечен, а ему нужен преемник, который бы продолжил его и мое дело, а возможно и стал бы рядом со мной». «Даже так?» — приподнял бровь удивленный дворецкий. «Это теперь уже не важно», — устало потер переносицу Уэйн. «Теперь, не важно. Продолжение следует. Примечание к части. И кстати, пока не забыл, я обещал провести голосование по поводу какой силы дать ГГ. 1. Чакру. 2. Воля One Piece, если кто не понял. 3. Пси-силы. https://vk.com/107090747. Опрос. Глава 9. Очнулся я уже не в море, а на берегу острова. Это был тропический остров. Одежда на мне была разорванной почти в клочья, только штаны, более-менее, могли сойти за шорты. Ботинок не было, но на мне остались еще остатки и рубашки, которые я пустил на тряпки и мокасины. Прям индейцем себя чувствую. Кроме этого, при осмотре пляжа я обнаружил немного остатков вещей от крушения. Это была моя гитара, что я брал с собой на отдых. Она совершенно не пострадала. Вот что значит сделали на совесть, а еще пару чемоданов уже других пассажиров. Правда, один был женским, а второй был немного продырявлен, поэтому часть вещей была утеряна оттуда, а часть повреждена, но я нашел себе немного великоватую футболку, в которой ходил дальше в поисках чего поесть и воды. Я добрел до небольшого озера, где начал жадно глотать воду. Она была весьма вкусной, сразу видно, не готым. Набрать воду, вот где была главная проблема. У меня не было ни бурдюка, ни фляги. Но затем я вспомнил, что в женской сумке нашел кофейный стакан с закрывающейся крышкой, такой я носил с собой в прошлой жизни на поры. Поэтому я быстренько сгонял за ним на пляж, где оставил все, что не мог с собой понести, и вернулся назад. А затем обмотал его тряпками, чтобы сохранять прохладность воды и ее целостность, хотя в целостности я был почти уверен, чашка была хорошего качества и неповрежденной, и уже затем я решил искупнуться. Есть мне не хотелось, а вот освежиться это да. И когда я погрузился в воду, то понял, что мне пришло много сообщений от системы. Внимание, вы выполнили дополнительное скрытое задание. Остаться в живых. Теперь вам есть чем гордиться. Вы пережили крушение самолета и попали на необитаемый остров. Награда. Плюс один новый уровень. 10 дополнительных очков. Плюс 5% вероятности к тому, что вы выживете в любых условиях. Внимание, вы перешли черту в десяток уровней. С каждым десятым постчету уровнем все ваши навыки будут повышаться на один уровень, и вы будете получать дополнительные 10 свободных очков. Внимание! Вы открыли новый навык регенерация, один ур. Теперь у вас есть возможность достичь когда-то уровня выживаемости самого Росомахи. Система шлет вам долгих лет жизни и несчастий. Всего хорошего! Внимание! В связи с тем, что вы были очень близко к взрыву, то на вас наложен эффект дебафа. 33% вашей силы и жизни. Эта система меня когда-то добьет, если не физически, то морально. Хотя, теперь мне понятно, почему у меня сейчас только царапины. Хотя, возможно, я на самом деле не так сильно пострадал при взрыве. Иначе бы сомневаюсь, что при первом уровне я бы был целехонький. У меня же тело игрока и разум игрока. Я поначалу, когда разбирал свои характеристики и вообще все в этой системе, не сразу заметил эти пункты, ведь это было записано не в статах, а в одном из разделов под названием «Помощь». Для системы этот момент, видимо, был чем-то само собой разумеющимся, вот я этого поначалу и не понял. Иначе бы, я чувствую, хрен я выжил после такого взрыва. Были еще сообщения, что я еще не успел пролистать, потому что мои думы были прерваны водой, что расплескалось передо мной. Я открыл глаза и увидел ее, богиня. Хотя нет, не так, богнее. Кожа цвета персика, среднего роста, стройные ножки, плоский животик с еле заметным аккуратным прессом, выше шла объемная грудь, не ошибусь, если скажу, четвертого размера. Ибо у Кэт чуточку больше, чем третий, а у этой дамы грудь больше, с темно-вишневыми сосками. Глаза были ярко-голубые и темные, немного волнистые волосы. Правда, сейчас они были влажные от воды, как и сама она. Капельки медленно стекали по ее телу. Это было весьма пикантное зрелище и завораживающее. Она смотрела на меня, я на нее, она на меня, я на нее. Внезапно позади нее, но уже не в воде, а на берегу, появилось еще полдюжины девушек весьма и весьма симпатичные наличика. Фигуру их было трудно рассмотреть из-за доспехов. Они глупо уставились на меня, а затем на темненькую подругу. Диана, одна из них, рыженькая, робко произнесла ее имя. И тут меня осенило, я попал по полной. Я на острове недалеко от современной Греции. На острове, где есть амазонки. И на этом острове, где проживает такая себе Диана, принцесса этого острова. А встретились мы голые и в озере, окруженные ее подругами. Быть беде. Плюс один к интуиции. Плюс один к интеллекту. Ну спасибо тебе, система, и тебе, бог игр. Мне теперь легче стало. Придется импровизировать. Помогите. Заорал я во всю глотку. Извращенки насилуют. К моему счастью, открытый рот Дианы так и остался открытым. Более того, у нее глаза расширились до такой степени, что я боялся, что они могут выпасть с орбит. Ее подруги стояли как вкопанные, не в силах что-то сказать. Видимо, мое поведение для них, во-первых, неожиданное, а во-вторых, слишком наглое. Помогите. Кто-нибудь на помощь. Бешеные бабы пытаются устроить групповое изнасилование. И с этим криком я выбежал голый из озера в сторону пляжа. Когда я было подумал, что уже оторвался от них, я присел возле деревца, перевести дух. Как тут я почувствовал, что к моей шее прикоснулось что-то холодное и острое. «Сиди на месте, мерзкий мужчина». Это была та рыженькая, благодаря которой я узнал, что купался вместе Дианой в одном озере. «Прошу, не надо, о, я не хотел попадать на этот остров. Это было крушение самолета. Меня же выбросило на берег. Прошу, не принуждайте меня к всяким извращениям. Меня дома любимая ждет. Она же меня после такого в мужья не возьмет. Я буду порченным падшим мужчиной. А ведь мне нужно беречь лицо перед обществом. Я полицейский, да и слезу пустить нужно. Ты, ой, да как ты смеешь, ты. Прошу, не делайте мне больно, ао. Свяжи его, Артемида. Доставим королеве, пускай она его выслушает и решит, что с ним делать». Это была Диана, которая уже стояла рядом с нами, одетая в белую тунику. Меня связали и потащили на плече, в город Амазонок. Но тут я молчать не стал и начал капать им на мозги за то, что БДСМ против воли жертвы — это противозаконно и извращенно. За это я получил: «Вы прокачали новый уровень нарутотерапии». Это радовало, особенно перед тем, что мне следовало поговорить с Ипполитой. И мне не очень хочется быть забитым полубогинями. Хотя если они решат меня казнить через сну-сну, как в Футураме, то я не буду так уж против. Как-никак за все в этой жизни следует платить по счетам. А секс с несколькими сотнями прекрасных женщин, не ошибусь со словами про божественную красоту и грацию, эх. Но почему я попадаю в такие ситуации? Благодаря моим стенаниям мне, все же под честное слово заткнуться, развязали. И я уже до их города шел пешком. Мне, конечно, сравнивать ни с чем. Но все же, по описанию этот город походит на полис Древней Греции. По крайней мере, в буклетах турфирмы и учебниках изображены они почти так же. По широкой улице или площади на меня взирали удивленные амазонки. Вели меня к центральному зданию, что внешне был даже немного похож на Белый дом, только купол больше. Внутри нас встретила гвардия из разодетых в латы амазонок, а на троне, я так понял, была Ипполита. «А она ничего так. Кого ты привела ко мне, дочь моя?» — спросила она спокойным нейтральным тоном, осматривая с ног до головы. «Почему этот мужчина здесь?» «Этот мужчина был в озере, мы его там нашли», — стушевалась она и покраснела. «Он я. Я даже не знаю, что сказать, мама. Она пыталась меня изнасиловать», — заявил я во всеуслышанные. Не знаю почему, но несколько гвардейцев выронили свои копья на пол и застыли с открытыми ртами. Странные они. И почему в элитные части армии берут тех, кто даже удержать копье не может? А еще полубогини. Хотя они, может, поэтому и полубогини, что не могут копье удержать. А могли бы удержать, были бы богинями, тогда понятно. Че что? В один голос переспросили Диана и Ипполита с округлившимися глазами от шока. Она меня пыталась изнасиловать в час моей слабости, во время принятия ритуала омовения тела. Я попал в катастрофу и меня выкинуло на берег. Очнувшись здесь и не нашел следов цивилизации, я решил набрать припасов и пошел в джунгли. Там попал к озеру, где набрал воды и решил смыть соль. Я был уставший и разнежился от приятного соприкосновения с водой и был готов заснуть. Как тут хнык, хнык. Произошло ужасное. Моя королева, не слушайте его, хотела было возникнуть рыжая, но ее жестом остановила правительница Тимискиры. Пускай говорит. Дальше помню все как в тумане. Слышу странный звук, открываю, а надо мной нависает хнык-хнык эта женщина. И тычу пальцем в Диану. Она стояла уже раздетая близко от меня, и как-то странно, немного плотоядно на меня смотрела. Я думал, что смогу у нее узнать дорогу к цивилизации. Но внезапно, она начала облизываться. Я испугался, и внезапно моя ситуация ухудшилась еще больше. Из лесу вышло еще шестеро девушек, что, судя по словам этой рыжей, были с ней. И я понял, по их настрою, что они настроены агрессивно по отношению ко мне. И увидел их вожделевшие взгляды, я понял, что надо мной надругаются. И моя любимая после такого позора бросит меня. Я тут же в панике убежал. Дальше свой путь помню смутно. Помню, как меня поймала рыжая. «Я Артемида, а не рыжая», — крикнула она, — «и ничего такого не было. Мы преследовали тебя с благородной целью – убить. Да, тебе бы в суде выступать, Артемида, или в пацанских пабликах мимо делать. И фразу ведь придумала. Или она просто не думала: убить, а затем изнасиловать. Вы еще большие извращенки, чем я думал», — искривился в ужасе. «Чем же я заслужил такую участь? Я же помогал бедным и убогим, был законопослушным гражданином. Я полицейский, в конце концов. и теперь меня лишат чести. Вы прокачали новый уровень нарутотерапии. Все зависли, а Ипполита не проронила ни слова, просто хмуро переводила взгляд с меня, на свою дочь, а затем на Артемиду. И так несколько минут. Артемида молчала и испепеляла меня взглядом. Диана же вся красная, то ли от злости, то ли от стыда смотрела в пол. А я состроил вселенскую печаль. Уведите его в темницу. А вас, Артемида и Диана, я попрошу остаться. Интересно, у нее в случайных потомках Мюллера не завалялось? Я пробыл в темнице около часа, возможно больше. А затем за мной зашли стражницы и отвели на арену. Арена была довольно большой. Почти футбольный стадион 10 на 10 будет. И она была полностью забитой. Вывели меня в центр арены и оставили в одиночестве. На возвышении в сотни метров от меня была вип-ложа, где сидела Ипполита и Диана. Местная королева встала и произнесла зажигательную речь. Жительница Тимискиры, этот мужчина, Айзек Динклейдж, попал сюда по злому року судьбы. Он не желал зла, но по законам нашего общества он должен быть казнен. За запрет находится на этой земле мужчинам. Толпа зашумела, но я не могу упустить тот момент, что он предъявил обвинение в адрес моей дочери Дианы, в том, что она пыталась его изнасиловать, казнить лжеца. Да, она не могла о таком и помыслить. Вот и начался базар на местном уровне. Я думал, он будет долго продолжаться, но лидерские качества у Ипполиты на высоте. Она одним мгновением и движением руки остановила свару и продолжила. Посему, я решила провести испытание боем. Если богам будет угодно, чтобы этот мужчина жил, то он должен победить в поединке на смерть, против нашего чемпиона. Внимание! Вы получили задание. Голодные игры. Вы попали на остров Амазонок, где ценят силу. У вас появилась редкая возможность победить слишком активных старых поправка системы, древних феминисток. Награда. Плюс 5000 опыта. Повышение отношений с... Плюс 10 свободных очков. Штраф за провал отказ. Смерть. Принять задание? Да, конечно, да. Вижу, у меня совершенно выбора нету. Из двери в стороне от меня вышла та рыжая, Артемида в боевом облачении, мечом и щитом. Если ты выиграешь, то мы тебя отпустим и поможем вернуться в свои края. Если же нет, то ты умрешь здесь. Но гордись собой. Мало кому довелось получить право на честный бой и такую милость от нас. Ну спасибо, дорогая Ипполита. Я вот только драться на мечах не умею, ибо некому было учить меня этому. Разве, что на ножах. А оружие мне положено, ты можешь выбрать любое. Скажи, и тебе его сюда принесут. Кинжал. И все, удивленно спросила Артемида. А меч или щит? Я не умею драться на мечах, а щит при ноже или кинжале только мешаться будет. Ясно. Она на меня хмуро посмотрела. Раз у тебя не будет щита, то он и мне не нужен. Так будет честно. И отбросила его в сторону. Не люблю поблажек. Если бой, то бой. Я уже осознаю, что это не бой, а простое убийство слабого. Не нравится мне ее тон, но так надо. Ты посмел сказать такие постыдные слова на мою сестру и должен быть наказан. Это не просто слова, а правда. Эр-эр-эр-эр. Мне принесли кинжал с лезвием примерно сантиметров 30-35 в длину, довольно легкий. Да начнется суд, прокричала Ипполита и ударил гонг, или же это был барабан такой,